этому по всему и возникает, ну, для меня необходимость. Я понимаю, что чтобы вот это вот интегрировало в соответствии с реализациями тех смыслов, которые рвутся из меня как субъекта реализоваться. Необходимо взаимодействие с тем, что мы назвали мир чудесным. Но, опять же, много мы историй могли бы вам порассказывать, тут некоторые присутствующие, про всяких экстрасенсов, которые вступают в контакт во взаимодействие с миром чудесного, во-первых, не будучи субъектом. Это совсем печальный случай, о нем, собственно, говорить особо не надо. Либо будучи субъектами, но субъектами, не избавившимися от таковости, от личности. Вот эти чудовища прекрасно. Ну, ужасно и прекрасно рядом. Прекрасно и безобразно. Как прекрасны капричи сбои при всем безобразии их содержания. Ну, для одного раза, по-моему, достаточно. Потому что, конечно, это первое раскрытие объема. Дальше тут масса всяких разных вещей, подробностей, деталей. Это же живое. Но я думаю, что в текст перешло нечто существенное. Что делать людям, которые с этим не согласны? Поздно, друзья мои. Вы уже это запомнили. Понимаете, это наша личность думает, что если я не согласен, то это меня не затронуло. Но любое корректное мышление вам быстро, логически объяснит, что не затронуло — это абстракция. Вытесняете, рационализируете, разоблачаете, дискредитируете. Набор-то приемов у личности известный. Психология, слава богу, наука такая уже развитая. А вот кто хочет над этим не соглашаться или не... не да, не нет, а хочет над этим подумать и что-то возникнет, я с удовольствием пообщаюсь. Во всяком случае, мне этот объем помог разобраться, или такое резюме, в двух вещах. Я наконец-то и тебе даже смог словами рационально сказать. Понял, что такое слияние с духом. Вот то самое развоплощение. Для этого не надо, чтобы тело умерло. И для этого надо, чтобы субъект перестал быть. Ну, не просто перестал быть. В смысле, его нету, его и так он нету поначалу. а перестал хотеть быть и слился, растворился в том целом, частью которого он является. Тогда я исчезает, и остается ничего. Ну, ничего это, конечно, тоже фигура речи, потому что что остается в ощущении каком-то внутреннем, да, сейчас вот появилось что-то, может быть, как-то и захочется даже, когда он увидится, но благодаря этому мне абсолютно четко стало понятно, что и для деятельности, для реализации, причем как в Адыскину, так и в другую, необходимо отказаться быть личностью, то есть привязывать свое «я» к совокупности социальных отношений.